Глава 13. От имени Абигейл. Утром я проснулась в чудесном настроении. Такого не было у меня давно. Хотелось петь и танцевать. Даже при поступлении в академию не было подобного. А тут всего лишь ночь с парнем мечты, и все. Настроение на несколько дней обеспечено. И да, Алан определенно подходит под образ парня мечты любой девушки. И покажите мне ту, которая не согласна. Причем между нами ничего не было. Это был лишь сон в одной кровати, и все. Ну, как сон? У него определенно он был. А я очень плохо спала. То лежала, прислушивалась к дыханию на соседнем месте, то млела от его руки, случайно перекинутой через меня. В общем, было мне не до сна, а до грез. Как бы нам с Аланом продолжить наше общение? Как его сделать ближе? Потому что блондин определенно будил, будет и будет будить во мне неизведанные ранее чувства. Симпатии, влечение, любопытство и банальное возбуждение. С Бобом такого никогда не было. Да что говорить. В пятницу ночью я впервые испытала непреодолимое желание коснуться самой себя прямо там, в сокровенном месте. Помню, как-то обсуждали эту тему с девчонками из моего городка. Они делились опытом между собой. Каково оно с парнями и вообще. А затем зашла тема о самоудовлетворении. И никто мне не поверил, что я никогда этого не делала. Элементарно не было желания. А тут лежит рядом обалденный парень. Красивый, с идеальным телом. Я чувствую горячее дыхание на своей коже. Жар его тела опаляет меня. И я лежу в одной футболке и простеньких трусиках. Шорты давно заброшены. А мои мысли только и заняты размышлениями на тему, что сейчас бы надеть красивое кружевное белье, а не вот это вот все. Но, возможно, во мне говорит выпитый виски. Ведь моему организму нужно мало для опьянения. И когда рука блондина невзначай ложится на мое оголенное бедро, пульс тут же подскакивает, как бешеный. Вектор желания сужается до одной единственной мужской руки. Фантазия посылает неприличные картинки на тему, что могло бы быть. Опустись эта рука немножечко пониже. Вглубь. Пройдись она по ноге. Загляни еще глубже. Внутрь бедра. А затем подразнись снаружи легкими движениями пальцев у самого входа. А затем я просто не могла больше лежать и ждать. Ведь Алан спал беспробудным сном. А во мне уже разгоралась доселе неизвестный огонь желания. Низ живота заныл. Трусики ощутимо увлажнились, и одна моя рука потянулась к груди. И, нащупав возбужденный сосок, сжала его силой, представляя, что все эти действия делает мой сосед по кровати. А вторая, еще более стыдливой, юркнула прямиком в трусики, где на миг остановилась. А в голове вспыхнул страх. А что, если он сейчас проснется и увидит, что я делаю? Что он обо мне подумает? Посмеется и так далее. Но как раз в этот момент, придвинувшись максимально близко ко мне, Алан дал толчок для продолжения моих действий. Ведь стало как никогда легче представлять, что это вовсе не моя рука ринулась вниз. Не мои пальчики аккуратно раздвинули половые губки. И на миг замерли, ощутив там непривычный жар и влагу. И, конечно, совсем не они начали интенсивно ласкать клитор. Удивляясь, и одновременно наслаждаясь новыми для организма ощущениями. А потом еще немного, и еще, и... Содрогание тела от первого в моей жизни оргазма были прекрасны. Утром Алан сбежал, пока я была в душе, и встретились мы с ним только в понедельник на зельях. Я ждала этой встречи, как влюбленная идиотка, а получила отрезвляющую оплеуху от блондина. Правда, в середине занятия он меня удивил, когда его рука наглым образом начала блуждать по моим ногам. Я не отодвинулась. О, нет, ведь это было практически моей ожившей пятничной фантазией. Я мечтала, что теперь мужские пальцы, именно эти мужские пальцы, проникнут за тонкую ширму моего белья. Что они прямо там, среди кучи других студентов, начнут дразнить, выводя круги моего сосредоточения женственности. Что бы я не знаю. Чтобы я снова испытала оргазм? Прямо при всех? Но равнодушная фраза про лишение девственности пальцем на всеобщем обозрении подействовала удивительно отрезвляюще, и момент очарования пропал. Возбуждение разом схлынуло, окатив меня охлаждающим душем из ледяного презрения блондина. И теперь я стою в столовой перед раздаточной с едой, смотрю пустым взглядом на витрины и анализирую происшедшее за эти дни. «Можно мне с тобой поужинать?» Присаживается за мой стол Марк. С наваждением я справилась-таки и неспешно поедала пищу. «Почему нет?» Равнодушно пожала плечами. «На самом деле я хочу видеть рядом только одного человека. Но он в этот момент заходит в столовую и не смотрит на меня, да и вряд ли составит мне компанию, даже если и заметит». «Что это у тебя такое?» Одногруппник убирает мои волосы с шеи и проводит рукой по ней. Я совершенно не понимаю, о чем он там говорит. С утра все было нормально. Не знаю, испачкалась? О, нет, это точно не грязь. Парень слегка трет пальцем мою кожу, а я ловлю себя на мысли, что эти движения слишком интимны и неприятны. О, красотка, да это же сос. И как я сразу не понял. Просто никогда бы не подумал, что у тебя он может быть. «Не обижайся, но ты не тянешь на человека с бурной личной жизнью». «Сосос?» Эта новость одновременно излит и возбуждает меня. Ведь мне известно, кто автор его безобразия. Он как раз сейчас смотрит на меня. Наши взгляды встречаются, и он вновь недоволен даже больше, чем раньше. Черт, пальцы Марка до сих пор на моей шее.